Песнь Волгунты. В тот момент, когда я заснул, мне показалось, что меня разбудили. Кто-то тыкал мне в шею, в лицо и в нос чем-то холодным. Открыв глаза, я убедился, что лежу в абсолютной темноте и стал ощущать напряженную работу мозга. Казалось, в нем сумасшедшей быстротой вертелись какие-то колеса, которые спешно изготовляли для меня новое мироощущение и серию неизвестных дотоле воспоминаний. Перед самым моим лицом вспыхнули в темени два блестящих фосфорическим светом глаза, и я вновь ощутил холодное прикосновение к подбородку. До моего слуха доносилось царапание, словно кто-то скользил ногтями по гладкой поверхности дерева, а затем послышалось падение тела. Почти в тот же момент витавшая в пространстве мысль включилась в мозговой аппарат, и мне сразу все стало понятно. Теперь ночь, я лежу в бревенчатой хижине с черным от сажи потолком, и поэтому ничего не видно. Кто-то снаружи хотел открыть дверь, но ему не удалось. Светящиеся глаза принадлежат моему верному другу, полуволку-полусобаке Гишторну, который, услышав шум за дверью, старался меня разбудить, толкая морды, потому что он, как все волки, лаять не умеет. И теперь надо быть очень осторожным, потому что горная страна на далеком севере, где я живу, полна скрытых опасностей. У двери я долго прислушивался, чтобы определить, кто захотел навестить меня ночью, но оттуда не доносилось ни звука. Тогда, лежа на полу, я внезапно открыл дверь. Это была хитрость. Если непрошенный посетитель устремится в открывшуюся пустоту с копьем наперевес и со злыми намерениями, он обязательно споткнется о мое тело и упадет, а Гишторн найдет путь его горлу, потому что волк в темноте видит гораздо лучше человека. За дверью никого не оказалось. Ноги Шторн прыгнул вперед и с рычанием остановился над темным комком в снегу. Я бросился к этому комку, и в моих руках со стоном стал извиваться мальчик. Я его узнал. «Зигмар, что с тобой? Зачем ты здесь?» «Приехали на оленьих санях люди тундр с замерзшего моря», — стонал мальчик. «Те, кто на копья вместо железа насаживают кость. 8 саней, 8 человек. Они подожгли наш дом, и в каждого, кто выскакивал, посылали стрелу. Они увезли с собой Волгунту и меня. Убили старого Волгунта и всех слуг». «Но ты ведь здесь? Чего ты брешешь?» — кричал я, и сам того не замечая, так сдавил бедного мальчика, что он застонал пуще прежнего. И все это из-за того, что в моих воспоминаниях, которые теперь с поразительной быстротой восстанавливала память, про его сестру Волгунту мне шептал лес, журчали ручьи, гремел водопад каменного ключа, и облака на небе принимали ее черты. «Я бежал с дороги. Волгунта приказала. Нас бросили на одни сани. Ей связали ноги, а мне нет. Она и шепнула мне: „Братец, когда будем проезжать мимо обрыва ворон, я швырну тебя с кручи. Внизу снег глубокий, и ты не разобьешься. Оттуда побежишь к Оствагу и все ему расскажешь, если по дороге тебя не растерзает медведь. Скажи Оствагу, что теперь больше нет отца, который требовал за меня много коней. Есть только люди тундр и Волгунта, которая ждет. И я шел много часов с разбитыми о камни ногами”, — всхлипнул Зигмар. — и все тебе сказал. Пусти меня. Зигмар, она так и сказала? Ты хороший, смелый. Ты самый лучший мальчик. Я притянул его к себе и порывисто стал гладить по голове. Иди в дом. Там ты найдешь пищи на месяц. А если я к этому времени не вернусь с Волгунтой, то больше не жди и ступай к взморью, к рыбакам. Они тебя приютят. А теперь, — обратился я к волку, — у нас будет самая большая охота, какой ты еще не видал. Так начался мой странный и удивительный сон, который умчал меня через тьму веков, может быть, на 1000 лет назад. Он развертывался с быстротой вне понятий о времени и пространстве. Их точно не было. Но зато были ощущения, которые я переживал так ярко, как, пожалуй, никогда наяву. Ночью среди застывшего леса я мчался преследовать похитителей, как зловещая тень, как дух окружающих гор, и горел сумрачной яростью берсеркера. Медленно поднимался на крутизны и камнем, пущенным из пращи, слетая с них на лыжах, а рядом со мною несся волк, человек и зверь. Наши ноги одинаково не знали усталости. И я не ошибусь, сказав, что и желания наши были тождественны. Нам обоим грезилась великая охота на забрызганном красными каплями снегу, охота с клохтанием, застревающей в горле ярости, схватка, где ни один сражающийся никогда не слыхал о жалости. Но у меня был план, и в этом, пожалуй, заключалось различие между мной и волком. Там, где горы крутой стеной обрывались у страны низких холмов, переходящей затем в бесконечную низменность тундр, было ущелье. Ворота тундр, так оно называлось, и к ним лежал путь похитителей, указанный мне Зигмаром. Известными только мне перевалами и проходами я должен был опередить их там. В напряженном беге вперед я не помнил счета дней. Несколько раз зарево восхода загоралось передо мною, пока я достиг этого места, и было это перед таянием снегов. Почти целый день я провел на каменистой вершине у ворот тундр, ожидая, когда в другом конце ущелья замаячат запрокинутые рога ездовых оленей моих врагов. Только к наступлению сумерек я увидел их. Далеко-далеко, черной узловатой нитью, 8 груженных саней переползали перевал. Впереди точками двигались несколько фигур на лыжах, и одна за другой исчезали из виду, спускаясь в ущелье. Я знал, что времени у меня еще много, так как ущелье тянулось на несколько верст, но тем не менее скачками бросился вниз. Там, в кустарнике, я разложил перед собой стрелы на камне с расчетом сначала убить переднего оленя, чтобы загородить узкую тропу остальным, которые в этом случае бросятся в сторону и увязнут в сугробах. А я тем временем успею еще выпустить несколько стрел, пока меня не заметят. О дальнейшем я не думал. Оно должно было выясниться само собой. И вот только там, сидя в засаде, я впервые стал ощущать время, потому что оно остановилось. Тропа передо мною оставалась пуста, никто не показывался, а кровь моя бунтовала. Я не мог усидеть и вскакивал в бешеных порывах, и волк вскакивал вместе со мной, и шерсть его щетинилась, потому что он инстинктом чувствовал приближение великой охоты. И я сердился так, как никогда в этой жизни, и туман ярости начал застилать мои глаза. Но тут я заметил зарево костра за поворотом ущелья и понял, что враги располагаются на ночлег. Первый план рухнул. Собрав свои стрелы, я покинул засаду и заскользил на лыжах к зареву. Первый, кого я увидел, была Волгунта. Связанная она поллежала на санях, придвинутая близко к огню, и свет падал на ее лицо. Это было хорошо. Она увидит, как бьется тот, кого она призывала. А разве мужчина не храбрее всего, когда на него смотрят глаза женщины? Похитители возились поодаль, около других саней, а один из них, с темным и лоснящимся лицом цвета прошлогодних листьев, подводил в это время к освещенному пространству коней. Судя по приготовлениям, он собирался зарезать животные на мясо, потому что народу тундр нечего делать с лошадьми. Я узнал этого коня. Это был один из похищенных в доме Волгунты, ее любимец. Его золотистая шея искрилась при свете костра, когда разбойник задирал ему голову повыше и приставлял нож к глотке. Тут я уже ничего не думал. Тетива в моих руках натянулась, точно сама собой, и стрела дзинкнула в воздухе. Она вонзилась глубоко в бок человека с темным лицом. И он, выпустив коня, обеими руками вырвал ее и изломал на куски, но тут же рухнул и сам. Теперь я выпускал стрелу за стрелой по остальным. И хотя спешил чрезвычайно, зная, что время теперь дороже всего, все-таки взглянул на лицо Волгунты. Мне хотелось удостовериться, гордится ли она моим удачным началом и верит ли в меня и в мою силу. Мне показалось, что она потянулась навстречу моим стрелам, и ее глаза заблестели. Еще трое моих противников упало, но зато остальные сделали то, что должны были сделать. Все четверо они разом испустили гортанный клич и, бегом делая на ходу зигзаги, побежали к тому кусту, откуда летели на них поющие жало. Не помню, кто из нас первый выскочил им навстречу, волк или я. В первые секунды мне врезалась в память только серая дуга, прыгнувшего гешторна, который повис на шее одного из бегущих к нам и вместе с ним покатился по снегу. А я в это время рубил и скакал, вертясь волчком среди нападавших. И это было очень трудно, потому что снег был глубок, и ноги увязли в нем, трудно, как всякая великая охота. Маленькие люди тундр были проворны на снегу, так как снег их стихия. Они набегали и отскакивали, нанося раны, от которых теплые струи стекали по моему телу. Но я был силен, и волк тем временем уже освободился от своего противника. Пришло время, когда уже мы двое против двух только продолжали плясать на утоптанном снегу самую древнюю из всех плясок — танец охоты и смерти. И наскоки этих двух становились все реже и слабее, потому что волк, не давая опомниться вихрем, кружил около них, наскакивая сбоку и сзади, вместе с одеждой отрывал куски тела. А женщина смотрела на нас и была горда, потому что находилась при своем деле, которое назначила ей природа, вдохновлять мужчин на борьбу, чтобы они воевали и охотились, были мужественны и могли бы стать достойными отцами поколений, долженствующих утвердить власть человека на земле и повести его к конечной цели, в храм красоты и духа. Пал еще один из противников. Оставшийся оглушил гешторна ударом по голове, но в это время я успел нанести ему рану в бедро. Теперь он мог сражаться только стоя на коленях. Тогда я отступил шаг назад и сосчитал в уме, сколько слуг было убито в доме старого Волгута. Вышло, что долг крови дому моей будущей жены, был покрыт с лихвой. Потому что слуг было только 4, а здесь 8 человек ожидал моего удара. Бери оленя с санями и уходи в свои тундры. Ты храбро сражался, — сказал я своему противнику. Он покачал головой. Я не вернусь с охоты с опозоренной головой к женщинам своего племени. Я хочу туда, где теперь мои братья. Мы все из одного рода. Я понял тогда, что передо мной был очень хороший человек. Он знал закон великих охот, был верным братом и не хотел сносить позора поражения. Поэтому я быстро опустил секиру на его голову. Великая охота была закончена. В моем рассказе не хватает еще 2 моментов, которые делают мой сон особенно дорогим для меня. Обыкновенно он всегда приходит мне в голову, когда после целого дня беготни по конторам, я, мелкий комиссионер, вечером возвращаюсь домой к женщине, которая делит со мной житейские невзгоды, а их в городе машинного века, пожалуй, немногим меньше, чем в первобытном лесу. Сразив последнего врага, я шел к Волгунте. Только в тот момент, когда оборвалось дикое напряжение борьбы, я стал ощущать боль раны и нечеловеческую усталость. Но я шел к ней гордо и прямо. Одним взмахом перерезал ей путы и сел у костра. Я ничего не говорил. Я был мужчина и победитель. А женщина сама должна знать, как ей поступить в подобных случаях. И она знала. Костер запылал ярче, и пока на нем жарилось мясо, Волгунта снегом смывала с меня кровь, она перещупала все мои раны и прикладывала к ним истертый в порошок мох, который тут же высушила на огне. И когда она притащила и положила со мною рядом гешторна, который слабо повизгивал, зализывая при огне следы битвы на теле, тогда я начал ощущать счастье, о котором не умел говорить. Насупившийся лес чернел по скатам ущелья и молчал, так же, как я. Мороз крепчал, но я его не чувствовал, и ел мясо, приготовленное руками Волгунты. Потом я спал, укутанный в шкуры, а ее тело согревало меня. Так стала она моей женой. Обратный путь был труден, потому что ударило весеннее тепло, и снег стал таять буквально на глазах. Все полно было шума, одуревшей от быстроты потоков, брызг и крутящейся пены у подмываемых скал. Мы слышали гул в горах, и оттуда, в реве ломающего стволы ветра, скатывались камни. Один из них чуть не задел пенногривого коня Волгунты, которому теперь было предназначено стать первым в моей пустовавшей до сих пор конюшне, потому что я был единственный и бедный отпрыск когда-то могущественного рода. Прошло больше месяца, пока мы добрались до хижины. Зигмар все-таки был там. Мальчик добывал себе пищу самостоятельной охотой. Потянулась опять полная тревог и опасности жизнь, но у меня было приятное сознание, что я не один. И это сознание, и в то же время ответственность за благополучие семьи, которой предстояло приумножаться, удваивало мою отвагу, когда я с ножом в руке бросался на медведя. Полный физической силы и здоровья, я любил мир, как он есть, и ничего не думал в нем изменить. Мысль, что в мире не все хорошо и могло бы быть лучше, пришла в мою голову гораздо позже. Теперь я понимаю, что хотя я был только дикарем, но прирожденное человеку томление духа по прекрасному и стремление к неосознанным тогда еще идеалам уже просыпались во мне. И странно, В этом опять сыграла роль та же Волгунта, из-за которой я проливал кровь у ворот тундр. Это произошло в тот последний вечер, на котором и оборвалось мое сновидение. Мельчайшие детали этой картины до сих пор необыкновенно свежи в моей памяти, доказательством чему может послужить хотя бы песня Волгунты, которая строчка за строчкой сохранена моим сознанием. Я возвращаюсь с похода, предпринятого мною совместно с рыбаками взморья против разбойников, которые грабили поселение и уводили в плен жителей нашей свободной страны. Поздним летом вечером я, усталый, ехал домой по горным тропам на коне Волгунты. Туманом курились ущелья в ночной прохладе, и зловеще хохотали совы в лесу. Туман поднимался все выше, и седыми клочьями повисал над серыми впадинами. Такая же мгла суеверия клубилась во мне. Я опасался духа в горы темного бора, и грозно нахмуренные очи лесного царя чудились мне меж замшелых стволов. Я вспомнил, что тропа, по которой ехал, считалась заколдованной, и в облако страха укуталась моя смятенная душа. Тогда я задумался, почему вся жизнь полна страха и тревог? Почему сильный всегда поедает слабого, хотя бы последний был прав? Так я и не нашел ответа. И стал думать о доме, потому что уже подъезжал к нему. Слабый свет лился из оконца хижины, и я услышал пение своей жены. Волгунта пела. Ночь. Над скалами стихла кровавая свалка, сырость от пропасти веет. В чаще лесной хохочет русалка, месяц над бором в облаке реет. С дальней дороги муж мой домой заколдованный едет тропой. Глушит топот в ущельях гор, всадник спешит к родному огню. Чисто сегодня я вымела двор, корму насыпала в ясли коню. Венок сплела из березовых веток, мягко наслала ложе и шкур. Будет сон твой крепок, крепок, но груди у меня ты забудешь про бури. С дальней дороги муж мой домой, заколдованный, едет тропой. В темной душе моей произошло какое-то движение, точно там замерцал слабый свет. И мне показалось, что я получил ответ на свои вопросы, но не хватало соображения сделать вывод. Тихо я слез с коня и стал отворять двери. И вместе с тем в моем сознании стала открываться другая дверь, ведущая меня обратно, в нынешний век, в спальню скромного комиссионера. И я проснулся. А теперь я часто задумываюсь о блуждающем по заколдованным тропам человечестве и стараюсь развить мысль, запавшую в смятенную душу дикаря Оствага. Не была ли женская и материнская любовь тем семенем, из которого из века в век росла и развивалась мысль о любви всечеловеческой?